Глава 7. Чем больше у человека проблем, тем меньше ему нужно для счастья. Неизвестный автор. Первая лекция оказалась историей. Мне не терпелось начать изучать предметы в академии, а также освоить какое-нибудь магическое заклинание. Это все так увлекательно, не то что наши занудные дисциплины. Войдя в аудиторию, я снова заняла место около стены на одном из средних рядов. И по какой-то странной причине дракон и оборотень, которые раньше сидели по разные стороны от меня и как можно дальше, теперь разместились прямо передо мной. Очень интересно, почему это мы сменили гнев на милость? Рядом со мной села Вуку, и я оказалась практически окружена. Наклонившись, соседка попросила. «Надя, давай пересядем». «Зачем? Мне здесь было очень комфортно. Впереди нас сели твои, ну ты понимаешь?» Еле слышно прошептала соседка. Я не понимала. «А чем они тебе мешают?» – поинтересовалась я. «Ну, а вдруг оборотень обернется и покусает нас? Уже были подобные случаи?» «Понятно, у страха глаза велики, а сплетни от человека к человеку приукрашиваются, и в конце получается ужастик». Не сомневаюсь, что дракон и оборотень все слышали. Раз уж сумели расслышать наш разговор в столовой, значит, здесь бесполезно шептать. «Давай так», – предложила я, не желая пересаживаться. «В случае чего я все укусы возьму на себя». «Тебя они не тронут». «Почему это?» – недоуменно поинтересовалась я. «Потому что страдания будут ощущать и они». «Глупости какие!» – воскликнула я. «Тише!» – шикнула на меня Вуку. Я закатила глаза, но голос понизила. «Думаю, тебе нужно перестать фантазировать». «А если дракон нас съест?» – снова еле слышно предположила соседка. Дима нервно замахал хвостом из стороны в сторону. Еле оторвав глаза от милой пушистой кисточки, я повернулась к Вуку и спросила. «Инциденты были?» «Чего?» «Ну, были случаи нападения на людей?» «А то! Лет 30 назад кто-то покусился на их женщину. Так ящер разодрал обидчика на куски». «Я бы тоже порвала, если бы на моего мужика покусились», – пожала я плечами. Вуку отшатнулась от меня. «Как ты можешь так говорить? Человеческая жизнь священна. Ее нельзя забирать. Это моральное уродство». «Моральное уродство лапать не свое», – сказав свое веское слово, я отвернулась от надувшейся соседки и продолжила рассматривать аудиторию. Она была похожа на предыдущие, только вид за окном изменился. Пока мы разговаривали, народу в помещении прибавилось, но почему-то от прежнего потока осталась четвертая часть. Наверное, нас все-таки разбили на группы. Едва я закончила осматриваться, как внимание привлекла пушистая кисточка на хвосте дракона. Хоть хвост и неприлично разглядывать, но, с другой стороны, я же смотрю только на кисточку. А она такая серенькая, пушистенькая, красивенькая. Внезапно раздался приглушенный рык. Я заметила, как Вуку, взяв вещи, резко отсела от меня. Подняла голову и наткнулась на пылающие гневом глаза дракона. Я почему-то страха не испытала, хотя зрачки Димы вытянулись в вертикальные линии, скорее всего, говоривший о том, что в нем проснулся зверь. Посверлив меня глазами, дракон отвернулся. Какие мы нервные! В этот момент дверь аудитории открылась, и вошел преподаватель. Вш-ук оказался привидением. Он был сверху донизу укутан в балахон и скрывал лицо под низко опущенным капюшоном. Из-под одеяния выбивался только красноватый дымок. Интересно, он совсем бесплотный под своим плащом, или косточки все-таки имеются? «Добрый день, студенты! Приветствую вас на первой лекции по истории!» — поздоровался преподаватель, замерев у кафедры. «Данную дисциплину вы будете изучать 2 года, и в конце каждого будет экзамен. Предмет очень ответственный, поэтому прошу отнестись к нему со всем вниманием». «Ну да, ну да. Сегодня я рассмотрю тему «Жизнь первых людей на Эрго. Появление магов». Ух ты! Потрясающе интересная тема! Открыв тетрадь, я взяла письменные принадлежности. Итак, начнем. Первые люди были зафиксированы в... Едва я написала несколько слов, как ручка перо вырвалась из моих рук и продолжила запись лекции сама, красивым почерком, которым пишут в самом начале лекции, а я, довольно улыбаясь, лишь смотрела. Стоило мне порадоваться такому замечательному началу, как следующие 2 часа мне показали, история, она и в другом мире история. К тому же этот предмет нужно уметь преподавать. Лекция оказалась настолько нудной, что я просто чудом не уснула. И когда прозвучал колокол, в моих глазах стояли невидимые спички, которые непонятно как не позволяли закрыться тяжелым веком. Спать хотелось невыносимо. Вся остальная группа выглядела не лучше меня, но держалась бодрее. Видимо, спать на лекциях тоже не полагается, а нарушать правила – это безобразие. Чувствую, если дела пойдут так и дальше, то я точно не выдержу испытания на порядочность. Наивная. Подлость этого мира я еще не познала до конца. Стоило мне, более-менее встряхнувшись и собрав вещи, выйти в коридор, как почувствовала руку на плече. Я резко вывернулась. Терпеть не могу, когда кто-то трогает меня или вторгается в мое личное пространство. За спиной стоял Дима и сумрачно взирал на мою скромную персону. Вуку, заметив это, ретировалась. Тоже сделал и оборотень, подозрительно на нас посмотрев. Я осталась один на один с драконом и кучей народа, которая сновала по коридору, не обращая на нас никакого внимания. «Никогда меня не трогай!» — резко сказала я. Дракон очень мерзко улыбнулся. «Тогда прекрати делать мне непристойные предложения». Услышав такой поклеп, я первое время даже растерялась. И не собиралась, вскипела я от такой несправедливости. «Тогда зачем смотрела на мой хвост?» Пару мгновений я не могла уяснить суть вопроса. «Ты хочешь сказать, если я смотрю на твою конечность, это означает, что подкатываю к тебе?» Постаралась понять я. «Не совсем понял, зачем ты ко мне катишься?» Нахмурился Дима. «Перевожу для особо одаренных. Говоришь, то, что я рассматриваю твой хвост, означает, что я пристаю к тебе?» «Да». «Однако, в таком случае знай, единственное, что в тебе меня восхищает, это кисточка на хвосте». Не соврала ни единым словом. Несмотря на то, что дракон был чертовски смазлив и привлекателен, мне он казался каким-то маленьким, что ли. «Так как ты смеешь?» – опешил он. «Что, давно никто правду не говорил?» Поиграв желваками на скулах, ящер развернулся и пошел прочь. Вот и пообщались в первый раз. Подойдя к перилам, я наблюдала, как дракон сбегает по ступенькам. Видимо, угадала со своим предположением. На Диму смотрели с симпатией чуть ли не все представительницы женского пола. Наверняка лелея нескромные желания в отношении этого мужчинки. У него красивые белые волосы, точеные черты лица и большие глаза орехового цвета. А еще в его пользу говорила, что он не толст, гибок, высок и с обалденной кисточкой на чешуйчатом хвосте. Но меня он не возбуждал. А если еще и кисточку отрубить, так вообще ни разу на него, как на мужчину, не посмотрела бы. Тоже можно сказать и про оборотня. Слава красивый, завораживающий своими желтыми глазами молодой мужчина. Он чуть крупнее дракона, также высок и гибок, а под одеждой просматривается хорошо развитая мускулатура. Чертами лица, темными волосами и смуглой кожей напоминает испанца. Но, несмотря на интересную внешность, во мне при виде его ничего не ёкает. Да и кисточки нет. Но вот что странно. И к ящеру, и к оборотню я чувствовала удивительное расположение и доверие. Я бы сказала, привязанность. Подозрительно. Никогда легко не сходилась и не прикипала к людям.